Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 117. «И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“». Евангелие от Матфея, 9 глава, 2 стих. Носильщики, принесшие больного подагры к Спасителю, разобрали для этого кровлю дома. Они спустили больного над головами собравшегося там народа, и он лежал теперь на постели перед Господом Иисусом, неспособный пошевелить рукой или ногой, но с полным ожидания взглядом. И Господь Иисус хорошо понял этот взгляд. Господь не ждал, пока они заговорят. Он видел их веру. Матфей пишет: «И видя Иисус веру их». Кто может видеть веру? Мы можем лишь опознать ее последствия, а они были в данном случае превосходными, так как раскрыть кровлю и спустить больного таким странным способом было доказательством их веры в то, что Иисус исцелит больного. Однако глаза Господа Иисуса видели не только доказательство веры, но и саму веру. Там стояли эти четыре человека, и Господь Иисус читал в их глазах: «Учитель, посмотри, что мы сделали. Мы уверены, что это было правильно, и что ты исцелишь его». Ах, дорогие друзья, мы не можем видеть веру другого христианина, но можем видеть ее плоды. Иногда нам кажется, что мы замечаем недостаток веры, но для того, чтобы видеть саму веру, требуется озарение Божие. Иисус видел их веру, и сегодня те же глаза смотрят на вашу веру. Возможно, некоторые из вас сознают свой грех, и вся вера, которую вы имеете, это всего лишь слабая надежда, слабая вера в то, что вы получите прощение, если только Господь Иисус скажет вам одно слово. Какой маленькой ни была бы ваша вера, мой учитель смотрит на малейшую искорку веры, чтобы разжечь из нее пламя духовной жизни. Он – Сын Божий. Верьте в Него и Его способность спасти вас. Он может и готов сделать это.